Глава 9. Преследование. Вводная от лейтенанта была короткой. На поверхность Алаи сел неизвестный катер. Явно высокого класса, потому что засечь его удалось случайно. И из спутника отслеживал движение червя и посчитал странным, что тот резко сменил направление. Искин провел расчеты, исследовал заинтересовавшую тварь местность и обнаружил следы колесного транспорта на песке, которых там не должно быть. Дальше уже подключился оператор, который просканировал местность во всех доступных диапазонах и смог обнаружить не только транспорт неизвестных, но и их катер. Наша задача была простой — захватить судно. Дальше нужно будет только удерживать катер и дождаться какого-то особого представителя корпорации. Нарушителям не останется иного выбора, кроме как начать сотрудничество с Протехник и выполнить все требования. Как разъяснил мне сержант, обычно все заканчивалось выплатой крупного штрафа. Только я сильно сомневался в его словах. Была еще одна проблема. Неизвестные не знали специфики Алаи, и приземлились в песчаной зоне. Шанс, что червь отыщет катер, был довольно высок, и потому существовала опасность, что огромная тварь доберется до судна нарушителей, и тогда... Что тогда, мне никто не объяснил. Похоже, лейтенант сам не знал, как поступать в таком случае. Скорее всего, будем действовать по обстоятельствам. А вообще, меня должно беспокоить другое. Судя по всему, форт Предтеч искали многие, не только я. А Протехник не желали делиться будущей находкой. Видимо, тому, кто первым посетит этот самый форт, перепадет что-то особо ценное. Что ж, надеюсь, этим первым окажусь я, и меня не убьют за такой поступок. «Гор, готовься! Посадка через 2 минуты!» Прозвучал в динамиках голос командира. «У тебя будет 30 секунд, чтобы покинуть десантный бот. Встанешь в хвост колонны, дальше по обстоятельствам». «Принял, господин лейтенант», — ответил я. Бот приземлился довольно жестко, и почти сразу на приборной доске вспыхнуло предупреждение, что вездеход разблокирован. Камера заднего вида показала быстро открывающуюся рампу, и я начал действовать. Включил силовую установку, врубил заднюю скорость, после чего добавил газу. ДРУ послушно выкатился из десантного отсека на красный песок. Я отвел машину на 20 метров и остановился. Рок тут же открыл люк в крыше и высунулся из него. Снаружи послышалось завывание ветра, однако не такое, как при пылевой буре. Сержант быстро осмотрелся по сторонам и нырнул внутрь, захлопывая за собой крышку люка. «Судя по следам, катер в 500 метрах, на 30 градусов». Сообщил он, усаживаясь в пассажирском кресле. «Я скинул координаты на бортовой компьютер. Плохо, что связь со спутником отсутствует». «Гор, двигай за нами! Дистанция 20 метров!» Прозвучал в наушниках приказ лейтенанта. «Есть!» — отозвался я, притопил педаль газа и чуть потянул на себя правый рычаг управления. Техника послушно тронулась с места, пристраиваясь за командирским вездеходом. К катеру приблизились почти вплотную, после чего лейтенант отдал очередной приказ. Остановиться и ждать, не глуша силовую установку. Выполнив указание, я прикрыл глаза и попытался почувствовать окружающую обстановку, однако предвидение молчало. Значит, угрозы нет. Что ж, это радует. «Начинаем операцию по захвату судна. Рок, твоя группа прикрывает. Мехводы, будьте на связи!» «Отделение, выгружаемся!» — подал команду сержант. «Калда, контроль цели! Марк, приготовь один подарок на всякий случай! Штурм и периметр! Пошли, пошли!» Не прошло и 5 секунд, как я остался в вездеходе один. Впереди стоял командирский вездеход, вокруг которого расположились бойцы. Дальше виднелся катер противника — внешне похожий на американский шаттл, только короче и толще. Довольно большой, если сравнивать с десантным ботом, но мельче космических кораблей, виденных мной. Бойцы тем временем двинулись вперед, охватывая судно противника в полукольцо. Странная тактика. Почему бы не подкатить на вездеходах вплотную, а не подставляться вот так? «Бачан, сколько времени тебе потребуется на взлом?» — прозвучал в наушниках голос лейтенанта. «Еще 5 минут, командир!» — ответил неизвестный мне боец. «И нарушители получат оповещение. Вчистую не смогу вскрыть. Так даже лучше, не придется долго ждать. Что хоть за... Все назад!» Опасность накатила мгновенно. Вот только что все было спокойно, а в следующий миг я почувствовал смертельную угрозу. Подчинившись инстинктам, врубил заднюю передачу и плавно выжал педаль газа. Вездеход покатился назад, набирая скорость, а 2 секундами позже на том месте, где он стоял, что-то взорвалось. И не только там. По нам словно прилетел полный пакет из града. Все пространство между мной и катером буквально вспучилось от многочисленных взрывов. В эфире в это время происходило что-то непонятное. Кто-то кричал от боли, кто-то просил помощи. Сержант Рок требовал ударить по проклятому катеру ракетой. На месте командирской машины стоял столб дыма, а голоса лейтенанта вообще не было слышно. Неужели убили? В этот момент что-то грохнуло еще раз, перекрывая весь шум. А следом раздался голос сержанта. «Срочно требуется эвакуация! У меня половина отделения тяжело раненых! Гор, живой!» «Цел, вездеход тоже!» — ответил я. «Второй удар следует ожидать!» «Да какой в бездну удар! Марк расхреначил катер! Давай к нам потихоньку!» «Что с господином лейтенантом?» — на всякий случай спросил я, медленно тронувшись вперед. «Убит! Его с отделением полностью накрыло! Никто не выжил! У меня 4 тяжелых, остальные легко отделались! Проклятье! Вездеход командира уничтожен!» Ветер снес дым от взрывов, и я смог увидеть место внезапного сражения. От 6-колесной машины остался лишь смятый остов. На месте, где находился мой транспорт, зияла воронка, а впереди в небо поднимался столб черного дыма. Это чадил катер. Перед ним на песке барахтались остатки нашего отряда. Черт, одним залпом всех положили. Какого хрена мы вообще полезли к этим чужакам так смело? «Сержант, что произошло?» — спросил я, подруливая правым бортом к Брайту с Марком, которые помогали 2 штурмовикам. «Да откуда я знаю? Наверное, катер имел активную защиту. Такое редко, но встречается. Правда, стоит такая система несколько десятков миллионов кредитов. Похоже, мы нарвались на богатых нарушителей. И у нас есть все шансы не пережить этот день. Хозяева катера наверняка уже знают об уничтоженном катере и спешат сюда. Если у них вооружение А-класса, нам не светит ничего хорошего». Погрузка заняла несколько минут. С тяжелораненых тут же сняли броню, и Брайт с Роком приступили к перевязке. Ну а я по приказу сержанта направил вездеход к ближайшему горному массиву, потому как на шум, что мы подняли, скоро должны собраться все твари с округи, и гигантские черви в первую очередь. «Гар, веди аккуратнее, иначе мы потеряем Авата», предупредил меня Брайт, когда мы налетели на очередную застывшую волну из песка. «Принял», — коротко ответил я и все же сбавил скорость. «Опасности пока не чувствую, так что можно не спешить. Хотя несколько минут назад я тоже ничего не ощущал, а затем случилась беда, причем резко. Странно все же работает это предвидение, надо бы разобраться с ним. И вполне может быть, что Форт Предтеч поможет в этом». Транспорт чужаков мы заметили спустя 30 минут, когда до горного массива оставалось около 3 километров. Точнее, развороченный остов 4-колесного багги, а рядом тушу червя. Мелкого, раза в 4, уступающего тем, что мне довелось видеть. По-хорошему, следовало бы остановиться и обследовать место происшествия, но сержант имел другое мнение. «Гор, объедь по кругу червя, я осмотрюсь. Лучше не останавливаться. Вдруг это засада?» В итоге нам удалось обнаружить следы 2-го транспорта, ведущие в направлении гор. Еще удалось узнать, что у нарушителей имеется мощное оружие, сравнимое с ракетной установкой Марка. Потому что на теле червя обнаружилась огромная рана, словно кто-то разом вырвал из твари солидный кусок плоти полутораметровыми челюстями. Тел людей или хоть какие-то признаки потерь среди чужаков не обнаружили. Рок предположил, что одна машина сломалась, а когда противник попытался починить ее, появился червь. Ну а дальше все просто. Зверь напал на ближайший крупный объект, получил ракету в бочину и сдох. А нарушители продолжили двигаться дальше. «Идиоты!» — высказал свое мнение Калда. «Они использовали технику, которая абсолютно не предназначена для Алаи. Не удивлюсь, если и вторая машина скоро сломается. Дорогие, никчемные баги, предназначенные для езды на гоночных треках с искусственно созданным бездорожьем. Гор, двигай по следу. Минут через 10 мы должны вновь оказаться в зоне покрытия спутника. Доложим командованию о текущей ситуации и будем ждать эвакуацию. Чужаки теперь никуда не денутся. Сами к нам выйдут, когда поймут, во что вляпались. Если выживут. В горах много всяких тварей обитает. И непосредственно в этих протехник не проводил зачистку. Именно в этот момент я понял, что мы оказались в крайне неприятной ситуации. Чужаки явно хорошо вооружены, и наша броня от них не защитит. Вероятность того, что они прикончат нас или возьмут в плен, весьма высока. Вот только корпорация не пойдет на обмен, просто зачистит нас и все. Единственная причина, из-за которой нарушители оставят в живых, кто-то из них владеет поисковым даром и поможет найти форт Предтеч. Или же найдет и вскроет первым. И вот тут возникает вопрос, оставят ли в живых остатки нашего отряда? Учитывая, какая секретность сопутствует всему, что связано с предтечами, велик шанс, что всех свидетелей устранят. Черт, почему я раньше об этом не подумал? И как назло, у меня в запасе очень мало частиц духа, лишь те, что получил от благодарной Санши. Хватит на 2-3 перемещения, но спасет ли это меня? Вряд ли. «Гор, сбавь скорость, почти приехали!» Раздался рядом голос сержанта. «Дальше двигаться опасно. Ждем, когда появится связь со спутником. Я доложу обстановку, и дальше будем действовать согласно приказу». Я плавно остановил вездеход и вновь попытался прочувствовать, что меня ждет впереди. В каком временном диапазоне работает предвидение? Вроде до 5 часов. Вот только мне уже не раз доводилось получить предупреждение о проблемах за считанные секунды перед происшествием. Что-то я упускаю. «Есть связь!» — прервал Рок мои терзания. «База, говорит сержант Рок! Катер нарушителей уничтожен! Лейтенант Дуст и сержант Пракс погибли, как и большая часть отряда! У меня 4 тяжелораненых бойца! Запрашиваю эвакуацию!» «Что?» «Да, ввели преследование нарушителей. Так точно, возле горного массива. Есть продолжить преследование. Конец связи». «Они там совсем охренели?» — раздался позади голос Брайта. «Какое преследование?» «Нам за уничтожение чужаков 1 000 000 кредитов пообещали. Каждому», — ответил снайперу сержант. «И еще 5 000 000 тому, кто возьмет главного нарушителя живым. Бездна, да это же огромные деньжищи!» «Парни не продержатся долго», — напомнил Року Калда. «Просты Отис совсем плохие». «У нас приказ!» — повысил голос сержант. «И мы его выполним. Помощь уже отправили, так что какая разница, будем мы ждать на месте или продолжим преследование? И не забывайте, враг опасен, так что мы все рискуем отправиться в бездну. Гор, двигаемся по следу».